Добрый вечер всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Когда-то уже достаточно давно и в эфире, и на сайте нашей программы www.serebnity.ru мы решили поговорить о фильме «Зелик» замечательного американского режиссера, писателя, шутника, профессионального диссидента, профессионального еврея, как он очень любит говорить, Вуди Аллена. Фильм этот называется «Зелик» и появился на свет в 1983 году. Всегда сложно, потому что у нас, конечно же, множество слушателей не помнит этот фильм, поэтому я хочу сказать, что сюжет фильма очень прост. Просто даже очень удобно, потому что нечего рассказывать. Итак, необычный еврей по имени Зелик вдруг обнаруживается в Америке 20-30-х годов. Этот человек перевоплощается, именно перевоплощается в людей, с которыми он общается. Перевоплощается не только психологически, но и физически. С неграми становится негром, на вечеринке республиканцев выступает с речами, которые одобряет все собравшееся общество, с доктором-психиатром способен поддерживать профессиональный разговор о психоанализе, когда встречается с толстым человеком, толстеет, когда с худым, худеет, и так далее, и тому подобное. Сюжет Зелига потом многократно использовался и в... Самое, наверное, у нас известное, это, если считать сначала, то в 75-й серии «Доктора Хауза». Многие вспоминают похожий сюжет. Вот, собственно, и все. Как бы заканчивается вся эта история тем, что доктор-психиатр, который играет жена Вуди Аллена, Мия Фэрроу, как бы исцеляет Зелига и берет его в себе в мужья. Именно так, извините за такой сложный оборот. Вот, собственно, и вся история. Это история о человеке-хамелеоне. Тогда, в 83-м году, смотревшаяся почти абсолютно фантастически. Если бы проблема подражания... Хамелеонство не была бы одной из главных проблем нашего времени. Откуда берется хамелеонство? Зачем оно нужно человеку? Об этом мы сегодня тоже, естественно говоря, о фильме «Зелик», говорим по телефону 495-956-1514 в программе «Серебряные нити». Итак, мы, как всегда, работаем вместе с сайтом www.serebnity.ru. И, как всегда, опять же, в прямом эфире по телефону 495-956-1514. Мы говорим о судьбе Зелига, героя фильма Вуди Аллена, и о, разумеется, о нас, о наших детях, внуках, о том, почему подражание становится одной из основных форм человеческого поведения. Что с нами происходит? Почему хамелеоны в моде? Или я не прав? Во всяком случае, это тоже факт достаточно известный. В 2007 году такая проблема, которая описывается в фильме «Зелик», была действительно обнаружена психиатрами и был описан, научно описан, совсем не в шутливой науке, а вполне себе самый серьезный синдром Зелига, способность существовать только в подражательном режиме, связанная с одним очень хитрым мозговым расстройством, которое я сейчас, разумеется, описывать не буду. То, что происходит в фильме, а фильм относит это к эпохе Великой депрессии в Америке, вдруг становится почти реальностью в наши дни. Люди, и в том числе молодые люди, переходит в режим зелига, в режим подражания. Почему это происходит и что такое синдром зелига или синдром буквального подражания другому человеку? Сегодня разговор. 495-956-15-14. Этот телефон. Надо сказать, что в фильме использована аутентичная музыка 20-х годов, джаз, рэгтаймы. Кроме того, композитор Дик Хейман написал несколько песен про хамелеона. Но так как эти песни опять же подражают музыке 20-х годов, которую, во-первых, у нас знают не очень хорошо, во-вторых, у нас она теперь по вторникам и четвергам непрерывно звучит в программе, посвященной роману «12 стульев», то я решил взять какой-нибудь традиционный для программы «Серебряные нити» образец подражания. Ну, просто по стилю вот фильма Вуди Аллена мне почему-то очень подошли немецкие каверы группы «Битлз». Мы часто в программе слушаем разные варианты исполнения песен «Битлз». Вот сегодня как некоторые из этих песен были спеты в стране, которая была совсем недавно и называлась ГДР. Maxwell Edison rauchte in der Schule schon Hasch aus hohler Hand. Leider war der Stoff auch sehr teuer. Oh, oh, oh, oh. Wenn manchen Tag auf der 42nd Street keinen Dollar fand, ging auf die Bank sich was holen. Oh, oh, oh, oh. Wollte der Kassierer nicht gleich, bei Maxwell wollte weich. Bang, bang, Maxwell, Silberhammer macht oft was entzwei. Klang, klang, Maxwell, Silberhammer trifft selten vorbei. Als 18 war, suchte mit seiner Braut Hochzeitsringe aus. Goldene Ringe mit Diamanten, oh, oh, oh, oh. Maxwell hatte nur einen Dollar im Jackett und ging wieder raus. Denk, bei Nacht ist sowas viel billiger, oh, oh, oh, oh. Der Laden war am anderen Tag leer, den Dieb fand keiner mehr. Bang, bang, Maxwell, Silberhammer macht oft was entzwei. Klang, klang, Maxwell, Silberhammer trifft selten vorbei. War die große Liebe hin, täglich gab es Streit. Ihm blieb nur der Hasch und der Whisky, oh, oh, oh, oh. Und er dachte nach, wie man sich wohl trennen kann, möglichst sehr gescheit. Nicht so teuer, lieber denn Güte, oh. Dann gestorben war, war man sich drüber klar. Bang, bang, Maxwell, Silberhammer macht oft was entzwei. Klang, klang, Maxwell, Silberhammer trifft selten vorbei. Wow, wow. Серебряные нити. Итак, фильм, который в моем внутреннем измерении, вовсе его не навязываю, входит, наверное, в двадцатку лучших фильмов 20 века, самых интересных, во всяком случае. Имел, на самом деле, всего несколько премий, зато премий очень заметных. Главную роль играет Вуди Аллен, вторую главную роль доктора Юдоры Флетчер играет Мия Фэрроу, его жена. И... собственно, вот и все. Это самое главное, что можно сказать про фильм. А вот что касается главного героя, хамелеона, давайте послушаем наших радиослушателей. Вот что сказала по этому поводу Ирина. Здравствуйте, меня зовут Ирина. Зелик. Человек-хамелеон. Идеальный конформист. Непревзойденный мастер мимикрии. Как все эти свойства человеческой души соотносятся с индивидуальностью? Да и соотносится ли? Фильм Вуди Аллена построен в блестящем жанре псевдодокументалистики. Именно это создает ощущение, что рассказывается о реально существующем человеке. И, наверное, поэтому придает истинную подлинность этому фильму. И если не в реальном существовании Зелига, то, несомненно, в реальном существовании подобного архетипа в человеческой душе уже не сомневаешься. Мой брат бил меня. Моя сестра била моего брата. Мой отец бил мою сестру, моего брата и меня. Моя мама била моего отца, мою сестру, меня и моего брата. Соседи били нашу семью. Люди с соседнего квартала били наших соседей и нашу семью. Так говорит Леонард Зелик в одном из сеансов гипноза. Ирония. Предельная насмешка. Однако, продолжая дальше эту гротескную цепочку битья, понимаешь, что мир становится или остается миром насилия, что доверять ему нельзя, и можно только приспособиться, мимикрировав под уже даже не врагов, потому что они везде, а под насильников. Подстроившись под них, ты ими становишься, и тем самым спасаешь себя от битья, унижения, насилия, одиночества. Нужна ли индивидуальность в обществе насилия? Насилие даже не физического. Физическое насилие скорее отыщет в человеке индивидуальное начало. А вот насилие социальное, когда страх стать несостоятельным членом социума становится тормозом в создании собственной личности. Впрочем, так ли она уж нужна, эта самая независимая личность? Отсутствие личности – это отсутствие ответственности. Зелик становится то одним, то другим, то третьим. Он – кумир миллионов. Герой газетных статей, радиопередач, объект исследования, а где он сам? В общем-то, его не видно. В фильме нет человека, а есть бесформенный мягкий кусок глины, та самая заготовка, из которой Бог сотворил Адама. Только теперь Богом выступает социум, меняющийся и непредсказуемый. И чтобы ему абсолютно соответствовать, надо исключить из себя Божий замысел о тебе, Божью идею о твоей подлинной личности. Все это очень напоминает любовь, очень похоже, но только внешне. Внутренне – это все та же арабская зависимость и бегство от ответственности. Зелик – зеркало общества. Он отражает либо отдельных людей, либо целую толпу. И известность и популярность – это только измененный масштаб подстройки. Самый простой способ стать знаменитым – это отразить чаяния и ожидания основного большинства. Стал ли Зелик личностью после лечения? В фильме это не показано, он просто стал мужем доктора Флетчер, отразив, подстроившись под ее жажду славы, известности и воплотив ее идеал мужчины. Он без нее не существует. Мне кажется, что доктор Флетчер – это тот же самый Зелик, только наоборот. Она также не уверена в себе и тоже хочет компенсировать эту неуверенность жаждой известности. Чистолюбивый замысел – вылечить редкое заболевание. По-моему, именно это ею двигает. А метод ее лечения – погрузить пациента в транс и перепрограммировать его страх индивидуальной невостребованности. Не показано, как она этого добивается, но зато вместо зависимости от толпы Зелик становится зависим от женщины. А добивается она этого явно с помощью гипноза, которого сам Зелик вне трансового состояния не помнит. Но главное это не в этом. Главное в том, что идеалом мужчины во всяком случае, для Юдоры Флетчер, героини фильма, становится мужчина абсолютно послушный, тотально, который полностью соответствует ее ожиданиям. Мечта, просто мечта. И еще одна очень интересная, важная деталь. В самом конце фильма Зелик неожиданно для всех удостаивается американской медали за доблесть. И Дин Картер там говорит: «Вы являетесь, обратите внимание, величайшим примером для молодежи нации. Когда они вырастут, они станут великими врачами и великими пациентами». В общем, такова суть, вектор направления цивилизации. Ну, как бы мы можем стать или великими врачами, или великими пациентами. Кто слушал наши предыдущие эфиры, или морлоками, или илоями. Ну, в таком медицински законченном виде. Вот, кстати, коллега мой из Пензенской области вроде бы на проводе. Александр Михайлович, вы здесь? Да, Александр Геннадьевич. Здравствуйте, слушаем вас. Доброй ночи вам и всем слушателям «Серебряных нитей». Ну, так вот, если Зелик подстраивается под свое окружение, под тех людей, которые, ну, как-то его, извините за слово, напрягают, таким образом, он, вспоминая вашу чудесную полярную книгу магии, в общем-то, обретает возможность ими манипулировать. Да. И тем или иным образом как-то воздействует на них. Он же это сам, собственно говоря, говорит. Да, там есть такой замечательный диалог такой. «Почему вы перенимаете манеры тех, кто рядом с вами?» – спрашивает Флетчер. Зелик говорит: «Так безопаснее». А Флетчер спрашивает: «Что значит безопаснее?» А Зелик отвечает: «Безопаснее быть похожим на других». А Флетчер спрашивает: «А вы хотите быть в безопасности?» И Зелик отвечает: «Я хочу нравиться». Одна из главных задач манипуляции, не знаю, молодых людей – он ведь ее, Вуди Аллен, мастер и тонкой, и злой, и издевки. Как бы он же ее прямо вот определяет, эту манипуляцию. Она не манипуляция. Цель – нравится, потому что так безопаснее. Вообще, многие из нас ловят себя на том, что очень хочется нравиться всем. Никак не получается. Ну, очень хочется. Поэтому психотерапевты... Это так. Да. Вот. Да, иногда именуют себя зелигами, я бы так сказал. Соответственно, проблема-то заключается только в одном. За этим нравится... Вообще, с юности есть знакомое такое чувство до боли. Когда девушки теряют себя в своих влюбленностях. Обычно не в одной. Молодые люди, конечно, думают, что в одной. Но на самом деле обычно не в одной, а в нескольких страстных влюбленностях. Как бы вот девушки многие рассказывают: иду я по улице, и как бы вот сейчас я там Вася, а вот потом вот сейчас я шагаю как Петя, говорю как Федя. Вот. На самом деле то же самое, чтобы вы знали, девушки бывают и с молодыми людьми тоже. Мы тоже как бы чувствуем себя как те девушки, которым мы хотим нравиться. Не физически, конечно. Ну, как бы как они от нас этого ожидают. В результате потеря себя бывает очень часто почти физической. Синдром Зелига на самом деле знаком каждому. А Зелик, как шутка Вуди Аллена, страшен своей буквальностью. Вот из этой вот относительности, как бы из этого опыта сочувствия вдруг убирается что-то главное, и получается, ну, в общем, чудовище, потому что он меняется физически, да? Он подстраивается буквально. Его желание нравится абсолютно оно стало им. Да, вот девушка вам нравится, молодые люди с усами, тут же вырастают усы. Или там как бы вот, а вот как, да, и... Что-то такое в пластической хирургии, во всем том, что происходит. Ведь, да, 10 операций, и человека, в общем, нет. Кто он, кем он был, как он выглядел. А ради чего? Ну, в общем, нравится. Наверное, что-нибудь такое дадут нам рано или поздно бесчисленные генетические эксперименты. И Зелик, на самом деле, так как он взрослый человек, он ставит страшный, на мой взгляд, вопрос. Александр Михайлович, а мы есть? Вот мы есть, есть кто-то, кто не подражает и не подстраивается. Вопрос, конечно, интересный, Александр Геннадьевич. Но ведь серьезнейший и важнейший. Больные, больные подстраиваются под психиатров. Что такое нормальный? Нормальный – это таким, каким видит нормальность дядя-психиатр. Ну, как бы... А он знает, что это такое? Вот, это вот, вот этот мучительный вопрос исчезновения некого центра. По-моему, если я правильно понял Ирину, она назвала его Богом. Спасибо большое, Александр Михайлович. Здравствуйте, Артем. Александр Геннадьевич. Это вы виноваты. Вы из Санкт-Петербурга звоните, да, Артем? Наверное, да. Это вот лично тот человек, который предложил эту тему на форуме программы «Серебряные нити». И, честно, я очень ценю это. Он ее предложил, он автор. Мне не отвечать. Ответственно звонит, да. Слушаем вас, Артем. Фильм «Зелик» я посмотрел, наверное, полгода назад. И тогда я перепугался, потому что понял, что это тот редкий персонаж, который правда живет внутри меня. И, видимо, начал думать, а стоит ли с ним бороться, стоит ли что-то изменить в себе, действительно, есть ли я сам, так сказать, отличаюсь ли я от того стереотипа, который хотят видеть во мне. У меня общество, все это задает вопросы этот фильм, отвечать, видимо, нужно каждому из нас. Вот вы спросили, есть ли я, правильно, есть ли мы. Вот видел я гениев, или иногда просто люди окружают, очень умные, талантливые люди окружают меня, которые не боятся высказывать свое мнение, которые не боятся поспорить, не боятся сказать что-то провокационное, может быть, похулиганить. Вот, наверное, они действительно есть. Они существуют. А я, как человек более простой, что ли, да, который чувствует этого Зелика внутри себя... Артем, ну всегда висит вопрос. Да. Вот они такие талантливые, такие гениальные, такие оригинально мыслящие. А может быть, только для того, чтобы кому-то понравиться? Ну, вот как бы останется этот оригинально мыслящий наедине с самим собой. Будет ли он продолжать мыслить оригинально? Я ни в коем случае не хочу обидеть конкретных людей. Это просто... Некая внутренняя сторона. Вот там, это чисто эмоциональное впечатление, я тоже не все помню. Там, по-моему, есть такой другой доктор безымянный. Вот он единственный человек, который как бы Зелига боится. Вот как вы говорите, он его опасается. Видимо, потому что тоже чувствует его в себе. А есть какая-то другая сторона. Вот, ну, как бы... Не в фильме. В фильме ее нет, потому что все на самом деле зелиги. Как бы об этом тоже сказала в действительности Ирина, о том, что, ну, как бы и доктору Флетчер, ей тоже хочется нравиться, успеха, она добивается этого своими методами. Ей интересен не случай зелига, а собственная слава. Собственные результаты. Да, то есть как бы... есть обратная сторона. И где она? Потому что вот мы же... Почему так жуток этот палец, торчащий из Вуди Аллена, из фильма Вуди Аллена? Как бы... А что противопоставить-то? Потому что, в общем, по большому счету, психология говорит, нас формирует подражание родителям. Ну, грубо, я, конечно, упрощаю до безобразия. Ну, в общем, нас формирует подражание обществу. Где взять такого вот антизелига, лекарства, что ли? Может быть, найти идеал, человек, который способен высказать свое мнение, не бояться. Найти своего психиатра. Да. Да. То есть, Картер Дин прав. Когда наша молодежь вырастет, они станут или великими врачами, или великими пациентами. И, в общем, как бы третьего не дано. Мир – большой сумасшедший дом, как свидетельствует кино 20 века. Инфернальная фигура моих коллег в этом кино встречается чаще, чем хотелось бы даже просто. Разве нет? Ну да. Так вот и я пытаюсь искать. Другое дело, что психиатр может быть из прошлого. Это может быть писатель или какой-то другой гений, который может побудить меня на что-то. Что-то более сильное, чем просто подражание. Спасибо большое. Спасибо, Артем. Ну что ж, еще одна наша музыкальная пауза, подражающая ансамблю «Битлз». Was hat dich hergebracht? War es der Wind? Oder soll es Schicksal sein, was heute beginnt für uns beide? Ich weiß, dass du mich liebst, so wie ich. Thank you. Серебряные нити. Продолжаем про фильм «Зелик» Вуди Аллена. Вот что сказала наша радиослушательница Наташа. Здравствуйте. Благодарю за приглашение обсудить фильм Вуди Аллена. Похоже, что режиссер не предвосхитил недавно подтвержденный синдром Зелига, а сумел выразить испокон веков существовавшие и распространенные чувства. Только облек его талантливо в образ главного героя. Остается только догадываться, стал ли Леонард Зелик, главный герой фильма, в итоге отдельной самостоятельной личностью. Из фильма совершенно ничего не следует, что чувствовал сам Зелик. Лишь фрагменты, отрывки фраз. Его рассматривают как объект, любопытное явление. Феномен кончился, кончился фильм. И вроде все устроилось, сложилось. Только по невербальному образу можно что-то предполагать. И надо заметить, он очень кричащий. Везде, где это удается видеть, движение, мимика, поза, все они выдают ощущение крайней неуверенности, уязвимости, беззащитности, тревожности и проглоченной, глубоко и наглухо запечатанной смелости. Даже так и хочется уточнить, из всего вопроса, что означает «быть самим собой», где «быть» понимается как «чувствовать право на существование», «самим» от слова «самостоятельность», то есть «умение нести ответственность», «собой» — индивидуальность, проявление, форму образа и личности. То Зелик должен сперва ответить на вопрос, что значит «быть». Это первое, что, как мне кажется, он себе может допустить. Поэтому он вынужден исчезать при каждом перевоплощении. Нет, думаю, Зелик человеком так и не стал. Зритель успокаивает факт, что все благополучно устроилось. Но ощущение благополучия не конкретно, а очень суммарно. Это не состояние главного героя, это удачный вариант решения задачи с многими неизвестными. Где хорошо и Флетчер, и специалистам, больше нетерзаемым, необъяснимым феноменом, и Зелигу вроде спокойно. Слова открыто нам говорят, его заболевание полностью забылось, а излечении ничего не сказано. Но показано, и довольно отчетливо. В завершающих сценах Зелик внешне просто копия Флетчер. Похоже, что он всего лишь нашел наиболее постоянный образ, приют собственных терзаний, а значит, и обрел спокойствие. В одном из эпизодов прозвучит еще одна фраза. Можно только предположить, что было бы с ним, если бы он открыто высказывал свое мнение, а не пытался казаться кем угодно. В какой-то момент Зелик обрел храбрость, прямоту суждений. Но тогда он стал нарываться на конфликты. Ведь жизнь — это постоянный компромисс, а вся эта история — проблема поиска баланса между подражанием и перевоплощением. К удивительному феномену перевоплощения каждый подойдет со своей стороны от собственного опыта и профессионализма. Но причина неизвестна, поэтому нам не ясно, что лечить. А как, каким методом воспользоваться, это уже следующий вопрос. Сложно выбрать правильный подход там, где еще не выражена сама суть. Зелик оказывается невольным объектом пристального внимания и ученых, и практикующих врачей. Но, возможно, только для Флетчер. Он в сути ее работы, ее профессиональный интерес. Ведь Зелик сам для себя ничто, а ничто обычно абсолютно безразлично другим. И трудно любить пустоту. Но раз интерес все же возникает, склонна думать, что Флетчер за масками Зелига полюбила человека. Ей удалось разглядеть между образами что-то настоящее, что Леонард Зелик сам себе так и не смог признать. Спасибо, Наталья. Может быть, это все-таки взгляд Мия Фэрроу на жены, на своего мужа, который играет Зелига, и при их странных, очень странных личных отношениях. Наверное, все-таки она тоже все время умудрялась видеть в Вуди Аллене человека. Возможно, это главное, но ведь действительно нельзя любить пустоту. В том смысле, нельзя любить пустоту, что стоит только провалиться целиком в объект любви. Как бы стоит только правда сказать себе: я без тебя жить не могу, как ты становишься не нужен самому этому самому объекту любви. Любовь всегда подразумевает очень сложные и равные отношения. Если она любовь, а не та или иная форма зависимости. Мы не очень умеем это вспоминать, и, наверное, не очень умеем это объяснять. Но, тем не менее, это так. И в фильме «Зелик» эту проблему можно увидеть, может быть, более отчетливо, чем где-либо еще. С этим вечным вопросом: не кто главный в паре, а кто кому психиатр, кто кого должен уважать, ценить, успокаивать и вообще лечить. Это, наверное, не отношение главенства, а именно отношение какой-то такой своеобразной терапии. Впрочем, это же все равно не делает такие отношения меньше зависимостью, чем они являются на самом деле. Вот и выясняется, что главный вопрос заключается в том, о чем говорила Ирина, в этой вечной проблеме, есть ли Бог, поскольку если человек способен и хочет искать то, что мы называем расплывчатыми словами, смысл собственной жизни, некоторую притчу не о Зелиге, а о себе самом, то он вынужден искать этот смысл в чем-то большем, чем он сам. А он сам, видите, как интересно Наташа отинтерпретировала вот это самое себя самого. А он сам – это продукт социальных, семейных, наследственных взаимоотношений. То есть он сам продукт манипуляции. Значит, если в нем есть его индивидуальный смысл, он лежит где-то за пределами себя самого. Нашел ли Зелик идеал в лице доктора Флетчер? Возможно. Но опять снова и снова этот идеал попахивает рабством, душечкой, зависимостью. Дело в том, что идеал, в котором человек может обрести себя, должен от него ускользать, уклоняться, не соответствовать реальной исторической действительности, состоять из притч и метафор. Несомненно, это идеал Иисуса Христа. С одной стороны, он вроде бы конкретное историческое лицо, а с другой, практически каждый человек, который утверждал, что он его видел в самых разных апокрифах и священных книгах, видел его каждый раз по-разному. Он то лысый с бородой, то у апостола Павла он коротко стрижен, потому что там же сказано, правда, что недостойно мужчины быть с длинными волосами. В общем, короче говоря, Христа каждый видит по-своему. Какой образ был создан в нашей стране в мифе о Ленине? Дело в том, что это был миф, поскольку он абсолютно не соответствовал реальной исторической фигуре, но не соответствовал и все. И та интеллигенция замечательная, правда, я совершенно не утрирую, советская интеллигенция, которая выросла на фразе «я себя под Лениным чищу», выросла именно на этой неопределенности, несводимости мифа к физическому телу, лежащему в мавзолее. А все остальное, когда это конкретное физическое лицо, все эти отношения, все отношения такого рода «ты мой идеал», они превращаются в подражание, в зависимость, в зелига. Человек может искать в своем идеале чего-то гораздо большего, чем просто человеческое. И тогда, как ни странно, когда он ищет и пытается высказать чего-то большее, чем содержится вот в тех самых людях вокруг, которые изучают Зелига, которые им манипулируют, и которыми манипулирует он, только тогда за пределами этих людей, человек может обрести свой смысл. Вот так непросто, наверное, найти выход отсюда. Ну, давайте искать его дальше, вместе, на сайте, здесь, в разговорах. Давайте во время следующей передачи поговорим о каких-нибудь простых вещах, не имеющих никакого отношения к слушателям Радио России. Так легче. Давайте поговорим о том, почему люди охотятся за бриллиантами. Ну, чего далось человеку в этих блистающих камнях? Почему бриллианты лучшие друзья девушек? И вообще, что это за символ такой? Зачем он нужен? Почему стал символом богатства, в конце концов? Словом, о бриллиантах в ближайшую пятницу послезавтра. Спасибо всем, кто был с нами. Спокойной ночи. Hat am Tage in die Wiese stand, immer Arbeit nachts in einer Bar. Und du hat die wahre Liebe nie gegönnt, weil seine immer gene Nacht zu Hause war. Hoppla di, hoppla da, ist das blöde, Kinder ist das Leben schwer. Hoppla di, hoppla da, so in Leben, das ist doch kein Leben mehr. Nacht für Nacht liegt Otto in dem Doppelbett. Mutter sehen allein der arme Mann. Morgens, wenn der Emma Zeit zum Gießen hat, muss Otto aufstehen und fängt mit Genieße an. Hoppla di, hoppla da, ist das blöde, Kinder ist das Leben schwer. Hoppla di, hoppla da, so kein Leben, das ist doch kein Leben mehr. Ich möchte nie so ein Leben haben. Oh nee. Da hätt ich längst schon die Nase voll. Nö, wo bleibt da das Vergnügen? Wenn sich beide früh mal auf der Treppe sehen, haben sie gerade noch Zeit für ihn Güss.